Глава первая. Тонкими полупрозрачными струйками мысли медленно возвращались к чародею. Как только их концентрация достигла критической массы, Лулио осознал себя. Старый повелитель чар был не только сильным чародеем, но и опытным. Не отказывал он себе в слабости считать себя и умным, поэтому суетиться не стал. Не открывая глаз, Лулио прислушался. Легкая качка и плеск волн говорили о том, что он находится где-то на реке, скорее всего, в лодке или на корабле. Смущало отсутствие запаха, и этот факт просто не вписывался в ситуацию с лодкой. Чародей прожил долгую жизнь и не всегда умел летать по небу. Пришлось в свое время и ножками поработать, и прочие средства передвижения попробовать. Поэтому с уверенностью мог утверждать, что не бывает ни лодок, ни кораблей, которые бы совершенно не пахли. Организм сигнализировал, что все в порядке. Целительский конструкт отработал просто отлично. Никаких болей, аура наполнена жизненной силой, никаких грязных пятен, потоки энергии в теле движутся как надо, поэтому на свои чувства вполне можно полагаться. Странно. Сложной защиты незнакомцы против него не выставили, кто бы они ни были. Если не считать одинокого, несложного наблюдательного конструкта где-то неподалеку, внешние слои ауры четко передавали картинку ощущения комнаты, в которой находился чародей. Никаких чар и конструктов, кроме того наблюдателя. Ничто не пыталось растерзать или растворить специально поставленный на откуп возможных врагов чувствительный слой ауры, изолированный от внутреннего пространства чародея. Логический вывод, пусть пока и не подтвержденный. Он или у друзей, или у нейтрально настроенных людей. Значит, его противостояние с врагом закончилось как минимум ничьей. Душа мира молчит, будто ее обычно плавно текущую поверхность баламутят палкой. Быстрое сопоставление известных данных и предварительный вывод. Рядом находится Никос. Именно с ним связана невозможность или затрудненность общения с душой мира. Раз так... Лулио окутало сияние в чародейском зрении, вызванное образованием сотен мельчайших конструктов, которые тут же порхнули в разные стороны, впитываясь в стены и вылетая на свободу. Прозвучали легкие шаги и остановились рядом с кроватью, на которой лежал Лулио. Чародей против воли улыбнулся и открыл глаза. «Здравствуй, Карина». «Здравствуйте, учитель». Девушка вглядывалась в знакомое с детства лицо, будто пытаясь понять, что за прошедшие годы изменилось в повелителе чар, и изменилось ли. «А ты хорошо выглядишь». Лулио скорее по привычке или чтобы не выходить из образа, покряхтел, устраиваясь, сидя на кровати. «Я смотрю, ты стала крепче и телом, и духом». «Чародейским духом», — уточнил он, окинув девушку пронзительным взглядом. Раньше Карина обязательно опустила бы глаза и стушевалась. Сейчас же она спокойно и твердо смотрела в глаза Лулио. «Да, девочка определенно изменилась», — подумал старик. Ник. Дня три мы не спеша плыли по реке. Ну, как плыли? Большую часть времени стояли в живописных уголках, прилегающих к реке. Полдня, иногда день, потом километров на 20-30 отплывем дальше до следующего уголка и снова встанем на прикол. Повелитель чар все это время находился в бессознательном состоянии. Я не торопился, так как мне казалось правильным сначала разобраться с ним. Если он враг, сделать с ним то, что обычно делают с врагами. Если друг, получить раскладку по обстановке в империи. Раньше все выглядело просто — добраться до отца Карины и уже там сориентироваться по обстановке, но сейчас все поменялось. Во-первых, наших сопровождающих просто так не прогонишь, это грозит разными неприятными последствиями, в основном из-за повелителя чар. Вряд ли нам простят, если мы его бросим. Ну, может и простят, но в карму нагадят. Еще неизвестно, как себя поведет искусник в подобных обстоятельствах. Еще такие остановки удобны тем, что можно не спеша провентилировать окружающую обстановку и выяснить, не интересуется ли кто нами, есть ли погоня или нет. К тому же это возможность прийти в себя. Карина насытила ближайшее пространство примерно в радиусе пары километров своими наблюдательными конструктами, да и я не сидел сложа руки. Пока вроде все тихо. Довольно занятным типом оказался искусник. Вежливый, интересный собеседник. Он много рассказывал о Кордосе и об Аробосе, и обо мне почти ничего не спрашивал. Вернее, иногда так поворачивал разговор, что кое-что у меня само прорывалось. Не сказать, что важное, но умному человеку и некоторых моих оговорок могло хватить для определенных выводов. Ну, в общем, хорошим психологом он себя показал. Сильно это меня не напрягало и стоило полученной информации об окружающем мире. Забавно было сравнивать обе империи. Ну, обычно как в нормальном мире? Если рядом существуют две империи, да еще из близких этносов, то, как правило, органы государственной власти у них примерно одинаковы. Понятно, что называться могут по-разному, но и там император, и тут, и там законодательная, парламент, дума, аристократия и исполнительная ветви власти. И тут, и там люди живут и работают, и тут. Здесь же устройство империи и поведенческие модели схожих социальных слоев различались. И различались именно из-за наличия дополнительной прослойки общества, определяющей силу и мощь империи, мировоззрение, философию, а порой и образованность населения. Как можно догадаться, под дополнительной прослойкой подразумеваются искусники в Кордосе и чародеи в Аробосе. Я уже имел свое мнение о том, что искусники отличаются от чародеев. У меня было достаточно времени, чтобы хоть как-то понять, что есть чародей на примере Карины. Вряд ли я понимаю ее как человека, все же у нее какое-то свое восприятие жизни. Хотя в последнее время мы довольно сильно сблизились, но о чародействе я уже составил определенное и, как мне кажется, довольно близкое к правде впечатление. Самое основное и главное различие – утилитарный подход у искусников с опорой на амулеты, часто довольно навороченные, те же многофункциональные жезлы, а у чародеев – ставка на внутреннее развитие, в основном с помощью духовных и иных практик. Впрочем, все равно у них есть пересечения по многим вопросам, но об этом у меня еще будет время рассказать. Шоинс оказался буквально напичкан разными амулетами. И его жезл — лишь один из инструментов в богатом арсенале. Буквально каждая вещь, что находилась при Шоинсе, имела встроенную магическую функцию. Причем все было сделано настолько тонко, что я смог рассмотреть детали лишь потому, что моя способность к видению магических энергий чуть ли не на порядок выше, чем у местных. Но, разумеется, я подстраховался от возможных глупостей со стороны искусника. Правда, говорить об этом не стал, так как это был маленький тест на его искренность. а Шойнс не заметил вмешательства. И пока он оправдывал мое доверие. Лулио де Монто. «Значит, ты решила, что я напал на вас?» Задумчиво покивал головой чародей. «Спешу успокоить тебя, это проделки моего врага, с кем я дрался. Он каким-то образом смог перехватить управление моими конструктами и превратить их в свои». «Это правда?» С легким налетом надежды и в то же время с сомнением спросила девушка. Лулио поднял на нее глаза и улыбнулся. «Я понимаю, что ты не можешь прочитать искренность в моей ауре, так как это означало бы, что я уже никуда не гожусь, как повелитель чар. А раз я им являюсь, то даже если бы ты увидела искренность, то с чистой совестью могла бы ей не поверить. Я не знаю, как сделать, чтобы ты мне поверила. Разве что просто поверь моим словам. Без всяких доказательств». Карина некоторое время задумчиво стояла, а потом, придя к какому-то решению, явно нелегкому, медленно кивнула. Наконец, радостно улыбнувшись, она подбежала к старому чародею и обняла его. «Я очень, очень рада видеть вас, Лэр Лулио!» «Просто Лулио, как раньше, Ягоза!» Чародей погладил девушку по голове. «Если бы ты знала, какие силы и сколько событий закрутились вокруг тебя с твоим другом». «Я догадываюсь». Девушка пододвинула единственный стул в комнате к кровати и села напротив бывшего учителя. «Как папа?» «О, с ним все в порядке. Правда, когда тебя не оказалось вместе с Гарцо, у него случился легкий сердечный приступ. Но сейчас Эндонио полностью здоров и бодр», — поспешил успокоить вскинувшуюся девушку-чародей. «И твое послание мы тоже получили». «Хорошо», — облегченно вздохнула Карина. «Значит, нападение на тюрьму в Кордосе — ваша с отцом работа?» «Ага», — легко ответил чародей. «Как там Гарцо? Надеюсь, с ним все в порядке?» «Как сказать...» Лулио погладил свою бороду. «Физически, да, а психически... Ему еще предстоит долго приходить в себя. А как же ты умудрилась сохранить рассудок?» «Не знаю», — Карина пожала плечами. «Наверное, я все время надеялась, что меня спасут. Правда, только в последнее время окончательно удостоверилась, что... В этом смысле я в порядке. А потом мне помог Никас. Если бы не он... Не знаю». Лулио с любопытством смотрел на девушку. Он не шутил, когда сказал, что она стала сильнее, как чародей. Не в смысле умений, это с наскока не определишь, а по силе. Аура ее была на редкость стабильной и плотной, что означает довольно высокий уровень мастерства, а энергонасыщенность чуть ли не на порядок выше того, что Лулио помнил. Кроме того, сам контроль ауры, а значит и внутреннего состояния, у нее весьма хорош. Энергетические слои организма практически не отражали мысли и эмоции чародейки, переливаясь оттенками плавно и стабильно, что также опосредованно говорило об отменном здоровье девушки. Вдруг Лулио от удивления замер. Откуда-то из-под воротника походного платья Карины на ее шею выползло изображение странного существа, отдаленно похожего на ящерицу. Эта ящерица, шевеля лапками и хвостом, уверенно заползла на щеку девушки и с любопытством уставилась на повелителя чар. Карина непроизвольным движением руки погладила нарисованное существо, которое, однако, вело себя как живое. «Что это?» Карина выплыла из воспоминаний и вопросительно посмотрела на чародея. Потом сообразила, о чем спрашивает учитель, и улыбнулась. «Это мой шустрик. Помощник и защитник. Мне его Никас подарил». Девушка уже осознанно погладила щеку, потом сделала какое-то движение, и вот ящерица уже сидит у нее на ладони, обретя объемы краски. Рептилия поудобнее устроилась на ладони, свернула хвост кольцом, затем подозрительно посмотрела на Лулю и в профилактических целях зашипела, а изо рта у нее вылетела небольшая струйка яркого пламени. Впрочем, не дотянувшаяся до старого чародея, Карина зашептала: «Тише, тише, это друг!» «Фамильяр?» «Я тоже раньше так думала», — покачала головой Карина и прижала ладонь к груди. Шустрик просочился сквозь одежду и спрятался. «Но нет, конечно, Никас сам создал Шустрика и своего Драка, но совершенно не так, как делают фамильяров. В общем, я не знаю. Честно говоря, и знать не хочу», — чисто по-женски высказалась чародейка. «А что он умеет?» — полюбопытствовал Лулио. «Многое?» — чародейка задумалась. «Он обладает целительскими способностями, помогает мне очень быстро формировать конструкты. Да много чего, сразу и не скажешь, ну... А защита?» Девушка хитро улыбнулась и двинула рукой в сторону Лулио и вверх. Повелитель чар, взлетев к потолку, с трудом сглотнул и попытался успокоить вдруг забунтовавший желудок. Однако долго он не провисел, а практически сразу медленно и аккуратно опустился обратно. «Это лишь малая часть. Как-нибудь в другой раз об этом побеседуем, хорошо?» Лулио согласно кивнул. «Хорошо, моя девочка, у нас еще будет время поговорить о тебе. Сейчас меня больше беспокоит вопрос, где мы, куда плывем, каковы намерения твоего друга Никаса, и, в конце концов, что это за корабль такой странный. Ну, об этом вам лучше поговорить с Никасом. Он ждет. Как только вы очнулись, он сразу сказал об этом мне и послал сюда, дал время поговорить с вами». Лулио слегка удивился тому, что его состояние, оказывается, находилось под контролем Никаса. А ведь он ничего такого не заметил. «Насколько я понимаю, на тот момент вы еще не определились, кто я вам, враг или друг, и он не побоялся тебя отпустить ко мне?» «Я не уверена в результатах случайного прямого противостояния Никаса с повелителем чар. Но вот в заранее подготовленном месте вроде этого кораблика, думаю, у вас, учитель, шансов просто нет». Карина слегка улыбнулась. «Ладно, мы еще пообщаемся. А сейчас выходите на палубу, там Никас с искусником ждут вас». Девушка вспорхнула со стула и вышла из комнаты. Повелитель чар задумчиво посмотрел на закрывшуюся дверь и последовал за своей бывшей ученицей. Ник. Пока образовался небольшой люфт во времени в связи с бессознательным состоянием повелителя чар, я продолжал осваиваться со своим, наконец, полностью развернувшимся биокомпом. Несмотря на заложенную в него интуитивность использования, дело было не быстрым. Ну, представьте себе, что вы всю жизнь ездили на тракторе, а потом сели за навороченный спортивный болид, напичканный электроникой. Вроде бы все понятно, и вы, наверное, даже сможете на нем ехать, но вот сказать, что вы полноценный водитель такого болида... Нет. Тем не менее, дела продвигались. Ничто так не позволяет понять инструмент, как конкретная задача, которую надо решить с помощью этого инструмента. В общем, я поставил перед собой две таких задачи из разных областей магического искусства. Именно такие, из разных областей знания, противоположные по смыслу цели, и могут помочь как можно лучше изучить инструмент. А задачи были из области чародейства и обычной магии. По чародейству. Мне все не давал покоя тот бой с неизвестным мужиком, когда меня чуть не помножили на ноль. Понятно, что не будь я на тот момент лишен своих магических способностей, все было бы легко и просто. Однако я сделал для себя один вывод, известный испокон веков всем маломальски умным людям, а именно: нельзя складывать яйца в одну корзину. Исходя из этого постулата, я решил развивать свои бойцовские способности дальше, выбравшись за пределы обыденного владения боевыми приемами рукопашного и оружного боя. Для этого я сначала задумал максимально подтянуть энергетику своего организма, и так далеко необычного, а также научиться применять в бою кое-какие чародейские приемы. С энергетикой уже и так было неплохо. Еще находясь в тюрьме, я обнаружил, что мой амулет-дракончик, условно говоря, проложил дополнительные энергетические каналы в моем организме, что привело к ускорению прохождения сигналов и к более быстрому механизму перераспределения энергии. Моя задача — оптимизировать эти каналы на основе более разумного подхода. Попутно обнаружилось, что сигналы от головного мозга к мышцам идут не только посредством нервов, но и через вот такие энергетические каналы, а кроме того, через ауру. То есть получается система с многократным дублированием. Причем, что меня несказанно удивило, сигналы, распространяющиеся через ауру, проходят намного быстрее, чем через нервы. И в зависимости от режима работы организма, приоритет отдается каналу с максимально подходящей пропускной способностью. Вторая часть развития относилась уже непосредственно к рукопашке, а именно к использованию специальным образом оформленных проклятий во время боестолкновения. Нет, их можно формировать и в спокойном состоянии, но когда идет бой, думать особенно времени нет. Пусть у меня есть возможность параллелить сознание, с помощью которых я могу одновременно заниматься разными вещами, однако энергетика тела не слишком подчиняется принципам распараллеливания, в отличие от мыслей. Вот тут я и сумел словить то состояние, присущее чародейству как искусству, когда один эмоциональный настрой, желание, движение, даже простой порыв позволяют создавать нужные энергетические образования. Причем происходит это практически мгновенно. И проще это делать, когда весь организм работает ладно и по-настоящему как единая система. Тело, мысли, желания и намерения. Например, когда я провожу бой с тенью, то именно в моменты условного нанесения ударов проще всего создавать на острие удара всякие энергетические гадости. Еще мне не давала покоя аура того мужика, почти непробиваемая. Поэтому я в первую очередь акцентировался на создании таких проклятий, которые могли бы структурно разрушать именно таким образом укрепленную ауру. Вторая задача — по магии. Как-то, глядя за борт нашего кораблика, заключенного в сферу невидимости на основе плетения, стыренного мною кордосцев, а ими, в свою очередь, у далеких предков, я заметил странное поведение одного человека на проплывающем мимо судне. Все время, пока мы плыли друг мимо друга, он пристально смотрел на поверхность воды аккурат под нами. А потом, когда мы разминулись, мужчина прошел на корму и еще долго смотрел нам вслед. Нас он заметить точно не мог, я ведь не дурак всерьез полагаться на непроверенные энергоформы. Но вот какие-либо сторонние эффекты работы плетения невидимости вполне могут существовать. Это определенно стоило расследования, я снова вернулся к этой никак не дающейся мне энергоформе. Если по первому пункту впечатляющих результатов в ближайшее время ждать не стоило, там я только начинал выстраивать свою систему энергетического боя, то по второму довольно скоро стали появляться интересные результаты. Во-первых, Невидимость работала идеально лишь при сферической форме создаваемого плетения. Тут оно повторяло контуры формируемой замкнутой фигуры. При искажении сферы происходили разные визуальные эффекты, де-факто ломающие невидимость. Сам принцип работы я примерно понял, а вот что реально происходит на физическом уровне? Нет. Для этого у меня не хватало фундаментальных знаний на стыке магия-физика. Тут мне бы очень-очень пригодилось атловское образование, которое я, кажется, в ближайшее время фиг получу. А творилось там странное. При пересечении внешних границ пузыря происходило какое-то преобразование видимого света. То ли смена частоты, то ли увод его в другие слои реальности я точно определить не смог. А потом на противоположной стороне пузыря шло обратное преобразование. Внутри же то ли формируется копия, то ли частично свет не преобразовывается, что обеспечивает обзор пространства изнутри. Таким образом, получается почти идеальная псевдопрозрачность определенного объема. Кстати, чем дольше изнутри смотришь на внешний мир, тем сильнее он начинает казаться нереальным. Не идеальным, но вполне приемлемым. Побочный эффект такой сферы был очень забавный. Если ее погрузить в какой-то объект, то та часть, что оказалась внутри, терялась для внешнего мира. То есть, если засунуть часть сферы внутрь человека, то можно увидеть его внутренности. Правда, в зависимости от среды погружения с некоторыми искажениями, но все равно прикольно. Ну а что, снаружи на поверхность падает свет. Он переизлучается с противоположной стороны сферы, затем отражается от того, что соприкасается с ней с той стороны, и процесс снова повторяется по накатанной дорожке. При использовании такой сферы при движении она по-любому касается поверхности, и можно заметить вот такие провалы в земле. Наверное, мне просто повезло, что еще в Кордосе я использовал плетение невидимости совместно со Скрытым, иначе не объяснить, как нас с Кариной не заметили. А вот тут, когда я окружил такой сферой корабль, тот провал в воде и заметил мужик на другом корабле. Да, он, наверное, был чародеем, ведь мой корабль, кроме полога невидимости, окружала сфера рассеивания внимания на основе Скрыта. Или просто этот тип обладал очень сильным самоконтролем. Впрочем, это уже не важно. Изнутри наружу не выходит свет только определенного диапазона, а именно только видимого. А значит, невидимость не идеальна. Допустим, тепловой фон вполне можно уловить. Если бы не стал разбираться, так и не понял бы этого и в какой-нибудь момент мог попасть впросак. Вот так вот и верь непроверенным чужим плетениям. Тем не менее, несмотря на то, что базовые постулаты я не понял, оптимизировать его мне оказалось вполне по силам. Да даже просто смоделировать в компе и подобрать разные параметры. А зачем? А чтоб было. Например, попробовать придавать разную форму сфере без потери функциональности или расширить рабочий диапазон обрабатываемого светового излучения. Еще я тратил время с пользой на попытки понять то, что делал Дронт, а также учился создавать мемокопии, то есть мемокопии со своими данными и знаниями. Проблема в том, что изначально по атловской технологии данные со стороны приемника, то есть человека, который читает мемокопию, должны обрабатываться биокомпом типа моего вычислителя, который при необходимости вносит в организм реципиента нужные изменения для укоренения навыков и знаний, заложенных в мемокопии. Даже физиология подвергается изменениям. По понятным причинам в ближайшем окружении таких людей у меня нет. Кроме меня самого. Тем не менее, я вот подумал, а почему в самой мемокопии нельзя заложить некий информационный пакет, который бы сам начал изменять человека под себя? Такое кажется вполне возможным, но Даже мне видятся определенные проблемы, которые могут возникнуть. К примеру, в виде конфликтов, если человек попробует загрузить в себя несколько таких самостоятельных мемокопий одновременно. Конфликты возникнут, если мемокопии начнут вносить изменения, каждая под себя, мешая друг другу. А вот биокомп вполне может распределять ресурсы организма оптимальным образом, чтобы ничего такого не случилось. Да и организм своего носителя биокомп знает на 5, чтобы по ходу дела корректировать процесс. Так что моя идея вполне работоспособна, если пользоваться ею с осторожностью. Я для чего об этом задумался? Во-первых, можно попытаться передать кое-какие знания Карине. Я говорю не про магию, это ей нафиг не нужно, а скорее про те базовые боевые навыки для самозащиты, которые ей пока плохо даются. Чтобы ускорить процесс, для начала буквально самые основы и чисто информационную часть. Потом по результатам можно пробовать и сложнее сделать, уже затронув навыки и прочие вещи. А во-вторых, дальний прицел. Таким образом, я могу попробовать брать у кого-то знания и примерять к себе. Понятно, что сделать свою мимокопию — это одно, а сделать так, чтобы получилась мимокопия иного человека — другое. Но не проверив все тонкости на себе, вряд ли можно что-то планировать серьезно. И даже если ничего не выйдет, накопленный опыт ты не пропьешь. Конечно, все это сложно, особенно задать или сформировать нужный алгоритм действий у такого почти абстрактного понятия, как мемокопия. Но на первых порах я планирую использовать дракончиков как искусственный интеллект. То есть мемокопии будут рассчитаны и на мозг человека, и на дракончика, как на некую замену биокомпа. Чем не интересная задача? Первая экспериментальная мемокопия с согласия Карины уже была внедрена ей в мозг. Предварительно я опробовал действие копии на себе. Получился интересный результат и интересный механизм передачи информации. Результат выглядел так. Едва начинаешь думать о том, как нанести вред противнику, стоящему рядом, сразу вспоминаются несколько приемов, заранее составленных мной. Движения, точки применения силы, в каком бы состоянии ты ни был, испугался, задумался или спишь, толчком к включению этих образов, знаний, намерений служит именно желание нанести вред противнику, мысль типа «Уйди, противный!». А дальше эти мысли подстраивает под конкретную ситуацию уже мозг самого человека. У себя я эти моменты с помощью биокомпа потер, так как они вносили дисбаланс в мою наработанную систему ведения боя. А вот Карине они пришлись впору. Несколько практических занятий для закрепления материала, и Карина, уже не задумываясь, делала то, что нужно. Ясно, что требовалась еще наработка физиологических изменений, мышцы, силы и точность удара, но результат лично для меня был впечатляющим. Во время этого эксперимента я узнал у Карины, что у них, у чародеев, есть определенная технология передачи информации, так называемые памятные конструкты. В основном они используются для записи каких-то событий, их передачи и воспроизведения. Человек как бы вспоминает то, что он никогда не видел, причем со всеми подробностями. Так вот, оказалось, это почти то, что мне нужно. Почти то же самое, что мои мемокопии, только, к сожалению, на несколько порядков проще. Знания и умения у них таким образом не передаются, лишь звуковизуальная информация. Ну, еще некоторые ощущения. Довольно забавная штука. На ум приходит, что такое можно использовать в библиотеках. Но нет, слишком дорого, много усилий на поддержание всей инфраструктуры и ненадежно в массовом использовании. Когда я стал думать, как же внедрить нужную информацию Карине, то от Биокомпа узнал некоторые техники и способы из области ментальной магии. Ну а как еще это можно было бы реализовать? И походу Биокомп как раз развил или включил во мне эти способности. А вот пользоваться ими мне еще придется учиться. Впрочем, того, что я понял, уже хватило на реализацию моих задумок. Может показаться, что слишком много я наделал всего за каких-то 3 дня, но это только первое впечатление. По своей новой боевой системе я сделал первый шаг, а в основном прикидывал пути ее развития, да и экспериментировал помаленьку. Полог невидимости я и так в параллельном потоке постоянно анализировал, а сейчас просто подключил все возможности биокомпа с частично актуализированной в нем своей моделью магии. Вот и получается, что только с мимокопиями продвинулся довольно далеко, да и то в основном пытался осмыслить ставшие мне доступными благодаря биокомпу ментальные приемы. Из-за последнего, кстати, пришлось корректировать свои вроде бы устоявшиеся знания аурного воздействия, да и вообще переосмысливать некоторые вещи. Вот так я и проводил время за разными занятиями. Возможно, стоило больше внимания уделить искуснику, но почему-то мне это было не столь интересно, в отличие от своих дел. К тому же насущной необходимости форсировать события я пока не видел. И тут, наконец, очнулся повелитель чар. Правду сказать, его я опасался больше искусника. Слишком уж непонятными способностями обладали чародеи в статусе повелителей. А то, что непонятно, опаснее вдвойне, а то и более того. Поэтому только инфомагия, никакой магии и чародейства. Датчики энергетического состояния организма, ауры и движения. Разные неприятные атакующие плетения от банальных ловчих сетей до высокотемпературной печки внутри помещения, где лежал чародей, а также мобильный огненный комплекс, который использовал демон против врагов, напавших на охотников за нашими головами. Плюс разные виды силовых плоскостей, способных разрезать человеческую плоть и не только ее. Плюс генераторы различных волн, подавляющие аурную активность. Вспомнил и свое сонное плетение, и разные ловушки, работающие по принципу моего гравия. Да и просто заминировал комнату энергоформой, способной одномоментно сгенерировать гравитационный импульс большой мощности. Надо ли говорить, что и искусника я не оставил без подобного внимания? Обжегшись на молоке, дую на воду? Может и так, но тут ведь какое дело? Это интересно, кроме всего прочего, и в том плане, чтобы все плетения не мешали работать друг другу. Ладно, что-то я заболтался. Вон уже и Карина пришла, а за ней скоро появится и повелитель чар. Я взглядом привлек внимание Шоинца и сказал: «Очнулся. Ваш заклятый друг, думаю, нам всем вместе стоит поговорить серьезно и обсудить дальнейшие планы». Из нашей маленькой каюты, наконец, вышел повелитель чар. К этому моменту мы с Кариной и Шоинцем уже сидели за небольшим столиком на корме и попивали взвар. Шоинц оказался настоящим мастером заваривать этот напиток. Как он называется, искусник не сказал, мол, сам придумал его, а название как-то и не подумал дать. Около 10 разных трав, сушеные ягоды и определенная последовательность настаивания просто творили чудеса. Чуть терпкий вкус, оттенки которого просто переливаются на языке. К тому же напиток весьма бодрит. Не хуже кофе. Рецепта напитка Шоинц поделиться также отказался. Жмот. «Доброго вам дня, господа!» — жизнерадостно поздоровался чародей. «Судя по пустому стулу, именно меня вы ожидаете». Искусник встал, проявляя вежливость по отношению к Лулю, С небольшим опозданием я последовал его примеру. Карина осталась сидеть, но улыбнулась учителю. «Присоединяйтесь», — я показал чародею на стул. Тот взял его за спинку и очень удивился почти отсутствующему весу предмета. Удивление чародей не счел нужным прятать. С сомнением покрутив стул в руках, он осторожно сел на него, повозился, устраиваясь поудобнее. Хмыкнул. Оглядел нас всех, задержавшись взглядом на мне. Шойнс налил в кружку своего взвара и пододвинул ее чародею. Тот благодарно кивнул. «Что же вы меня ни о чем не спрашиваете?» Спустя некоторое время, проведенное в тишине и смаковании напитка, поинтересовался Лулио. При этом он смотрел на меня. «Наш друг крайне нелюбопытен», — подал голос искусник и иронично изогнул бровь. «За все время, что нахожусь на этом, с позволения сказать, корабле, мне самому приходится придумывать темы для разговоров». «Все проще», — сказал я. «Насколько я разобрался в ситуации, вы неким образом являетесь врагами, и тем не менее вы здесь, в твоем, мирно пьете за одним столом. Значит, есть некая причина этому? Значит, вы договорились о совместных действиях? Конечно, мне было бы выгоднее выслушать вас по отдельности, узнать мнение каждого без оглядки на другого, но почему-то мне кажется, что смысла в этом особого нет. По крайней мере, лично для меня». Шойнс и Лулио переглянулись. «Думаю, вы оба представляете довольно серьезные круги своих стран, и почему-то интересы этих кругов сошлись на нас с Кариной. Предполагаю, что тут много подсмыслов, и у каждого из вас множество задач. Не хочу гадать, но раз вы здесь, надеюсь услышать ваши версии причин нахождения на моем корабле. Чего вы хотите? Что собираетесь делать? Что можете мне предложить?» Я замолчал и отдал инициативу в руки своих гостей. Медленно цедя напиток, я равнодушным взглядом скользил по поверхности реки. Всем своим видом я показывал отсутствие заинтересованности. Самая лучшая тактика, особенно если не знаешь, что можно поиметь со своих собеседников. Конечно, я был уверен, что всей правды мне не скажут. Скорее выдадут нечто более-менее приближенное к ней. И о том, что сильно вешать мне лапшу на уши не будут, говорило то, что передо мной сидели, по сути, враги. Может, они уже договорились и о сотрудничестве, о том, что мне излагать, но чутье мне подсказывает. Они будут осторожничать и далеко не выдаваться за рамки разумного объяснения. К сожалению, определить, говорят мне правду или нет, я не мог. Чародей четко контролировал свою ауру, и по ней вообще невозможно было понять что-то определенное. У искусника ситуация была иная. Какой-то амулет размывал четкую аурную картинку, да еще и внутренний контроль у Шойнца не слабый. Я-то, разумеется, пытался разобраться с амулетами искусника, но вот этот, который защищает разум, обнаружил почти случайно. Довольно интересный и в чем-то забавный метод — спрятать в волосах нечто вроде сетки, генерирующей какие-то волны, возможно, электромагнитные, сбивающие стандартную картинку. Как они не мешают ему самому, не представляю. Причем методика не чисто магическая, а что-то вроде техномагии, так как сеточка явно непростая. Я до сих пор не мог понять, по каким принципам действует этот амулет. Само плетение я скопировал, сгенерировал, но у меня оно без той сетки не работало. Причины событий, сведших нас с повелителем чар и искусником, звучали вполне логично. Лулио так вообще помогал своему другу, отцу Карины, найти дочку, а по ходу дела разбирался с чародейскими и политическими противниками. А вот рассказанное искусником мне не очень понравилось. По словам Шойнса, его начальство, осознав, что у них в плену находился не неизвестный бродяга и даже не вражеский чародей, а некто непонятный, владеющий искусством на продемонстрированном мной уровне, задумалось. Особенно их впечатлило то, что я смог противостоять жрецу. Да не просто жрецу, а жрецу, успевшему вызвать божественную поддержку. Мимо этого кордосцы пройти не могли. Как я понял, несмотря на то, что жрецы внесли немалую лепту в победу в последней войне, их усиливающееся влияние не могло не беспокоить власти. «И каковы конкретные предложения вашего начальства?» — слегка поморщившись, спросил я. «Пока просто познакомиться. Выработать личное мнение о вас. Действовать по обстановке. Помогая, чем можно, в решении возникающих проблем, а дальше будет видно». «А почему сразу не предложить сотрудничать?» Шойнс пожал плечами. «Дело тонкое. Очень велик шанс утечки информации, особенно если дело касается богов. Невозможно спрогнозировать ваше отношение к Кордосу, хотя и предполагается, что оно далеко от положительного. Ну а лично мне кажется, что власти просто пока и сами не знают, как лучше всего использовать сложившуюся для вас ситуацию». «Не боитесь говорить об этом при повелителе чар?» Я кивнул на Лулио, который с интересом слушал искусника. «Не боюсь. Дело в том, что проблема с богами и жрецами общая, хоть в Аробосе это пока не сильно чувствуется. Сказывается то, что боги в последней войне были на нашей стороне. Тем не менее, в целом и в Аробосе им особо не препятствуют. Довольно скоро, по прогнозам наших аналитиков, через пару-тройку лет и здесь ситуация с богами станет аналогичной нашей. К счастью, в Аробосе хватает умных людей, вроде уважаемого Лулио де Монта», искусник обозначил поклон в сторону чародея, «которые привыкли видеть на годы вперед. Ну а так как нарыв хоть и серьезный, но еще не созрел, то и торопиться при этом, совершая ошибки, не следует». «Понятненько», — пробормотал я и хлебнул из кружки напитка. «Все это хорошо, но обещать я ничего не могу ни вам, ни вам». Я по очереди посмотрел на искусника и на чародея. «Если честно, я глубоко аполитичная личность. Мне, в общем-то, все равно, кто где правит, как правит, пока это не касается лично меня. У меня свои интересы, и прожить я смогу, не участвуя в ваших политических играх. Прошу простить мою прямоту. Если мне что-то не понравится, я просто переберусь в другое место, где меня не будут доставать своими проблемами». Лулио задумчиво смотрел в пустую кружку, а Шойнс не сводил с меня спокойного взгляда. Я ничего не мог увидеть в этом взгляде, ни осуждения, ни одобрения, ничего, кроме спокойствия. «Я понимаю, что при желании можно любого заставить делать то, что нужно тебе, тем или иным способом. А можно подстроить ситуацию таким образом, что человек сам предложит свою помощь. Просто не забывайте, что я знаю о подобном манипулировании. И хочу, чтобы вы, прежде чем делать что-то, касающееся меня, помнили, что я воспитан в другом обществе. Мои реакции могут отличаться и довольно сильно от привычных вам. В целом же я миролюбивое существо. Если ко мне относиться нормально, то я готов к сотрудничеству, не нарушающему моих интересов или принципов». Я ничуть не сомневался, что мне, если и не вешают на уши откровенную лапшу, то и всей правды не говорят. Но не делаются так дела. Я для них незнакомый человек, темная лошадка. С чего передо мной расстилать красную дорожку? Ну и я тоже выдал им нечто невразумительное о своем белом и пушистом облике. Ну, если подумать, и если меня не трогать, то я действительно, наверное, буду соответствовать тому, что наговорил. Но ведь и эти двое мне вряд ли поверят. Так что мы, по сути, расшаркались друг перед другом, обозначили свое положительное отношение друг к другу и на этом остановились. Ни у меня не было оснований доверять собеседникам, ни у них. Мне. Шойнс Индергор Виртхорд. Слушая, о чем говорит Никас, искусник снова пытался подвести черту под своими выводами. Она никак не хотела подводиться. Сначала, когда Шойнс только встретил Никаса, он ощутил нечто вроде шока, увидев творимое Никасом искусство. Этот дом, потом корабль. Потом, понаблюдав немного и поняв, что эти чудеса являются результатом использования искусных жезлов, решил, что парню просто повезло получить эти артефакты по своим возможностям на порядке превышающие стандартные жезлы искусников. Тогда Шойнс немного успокоился. И, казалось, ничего нового он не узнает. Ну, может, еще какие-нибудь возможности этих жезлов? За последние дни некоторые события как подтверждали его вывод, так и опровергали. Например, Шойнс вполне четко определил окружающую корабль «Вязь невидимости», которая входит в стандартный набор диверсионных групп искусников. Будь Никас настолько сильным, неужто у него не нашлось бы чего-то получше? А ведь известно, что эта невидимость не абсолютная. Внимательный взгляд найдет, за что зацепиться, для постоянного применения не очень удобно, жрет много маны. Поэтому и используется в основном индивидуально в боевых стычках разного рода диверсантами и искусниками специального назначения. А потом Шойнс увидел живой амулет, как у Никаса, так и у его спутницы. И еще много разных мелочей, творимых явно без использования жезла. Причем часто, да что там скрывать, почти всегда он не видел плетений. А ведь Шойнс считал, что его искусное зрение очень хорошее. Даже архейские плетения не ускользали от его взгляда, хотя они и были более тонкие, менее заметные. Сейчас же, рассказывая Никасу свою легенду о том, почему он появился на пути бывшего заключенного, Шойнс задумался. Уж очень то, что он придумал, походило на правду. Собственно, а почему бы этому не быть правдой? Искусник хорошо знал Рагараса, отправившего его на это задание, и ни в коем случае не считал, что тот был абсолютно искренен с ним. Работа у заместителя председателя Палаты защиты империи такая. Так может, сопровождение Карины к отцу — отвлекающий маневр? Шойнс должен был удостовериться, что девушка добралась до отца, но говорить об этом явно не следует. У чародеев сразу возникнут вопросы, а зачем, собственно, это понадобилось Кордосу? Вот и пришлось выдумывать историю о том, что якобы искусники заинтересованы в Никасе. Но вдруг ситуация повернулась другим боком, и Шойнс задумался. Лулио де Монто. Впечатление от общения с Никасом получилось неопределенно смазанным. Парень явно не горел большим желанием довериться первым встречным чародею и искуснику. Вполне разумная осторожность. Чародея позабавили слова Никаса о себе, но чего-то определенного ожидать от поверхностного знакомства было бы наивным. «Каковы дальнейшие планы?» — прозвучал вопрос от спутника Карины. Лулио переглянулся с Шойнсом. «Думаю, наилучший вариант — как можно быстрее попасть в столицу, а точнее в имение Эндонио Эль Торро. Несмотря на то, что, как я надеюсь, один из главных заговорщиков уничтожен, некоторая доля опасности остается. Пока ситуация полностью не прояснится, я бы посоветовал соблюдать осторожность». Чем дольше мы находимся вдалеке от центра событий, каковым, несомненно, является столица, тем больше вероятность упустить нить событий из рук. Карина согласно вздохнула. Чем ближе кораблик подплывал к столице, тем сильнее она приходила в волнение, не находя себе места. Так ей не терпелось оказаться дома. Чародей усмехнулся уголками губ. «Молодость, молодость. Все вопросы девочки про родных и знакомых. Еще чуть-чуть и не выдержит, прыгнет за борт и сама поплывет, чтобы только быстрее». Ника задумчиво глянул в небо. «По реке сколько еще плыть?» Лулио посмотрел на проплывающие мимо берега, примерно сориентировался, насколько это было можно, прикинул скорость движения, время своего беспамятства, сверился с внутренними ощущениями и сказал: «Не так много. Думаю, день, возможно, чуть больше. Жаль только, что незаметно миновать кордоны перед столицей не получится даже с такими плетениями». Взмах рукой вокруг. «И кто не надо, может раньше времени узнать о нашем появлении». О том, что сам он смог бы добраться по воздуху быстрее, чародей умолчал. Все равно всех не утянет, а несмотря на насущную необходимость вернуться как можно быстрее, бросать с таким трудом найденных потеряшек он не собирался. Да и искусника лучше держать поближе к себе. Слишком хорошие выгоды проглядывают от сотрудничества с некоторыми кругами Кордоса. «Направление по местности указать можете?» — вдруг спросил Никас и вопросительно посмотрел на Лулио. «В смысле?» — не понял он. «Ну, пальцем указать, куда двигаться. Можете?» Чародей хмыкнул и ткнул пальцем на северо-восток прямо по направлению течения реки. Никас вздохнул и тихо сказал: «Надеюсь, этого будет достаточно, а там поближе сориентируемся по маячку. Вы же активировали присланный нами подарок?» Лулио кивнул. Тот перстень действительно находился в имении Эль Торро и был перемещен туда после исследования в лабораториях, где его признали условно безопасным. Все равно Эндонио сам находится в столице, так что такое разделение было вполне разумным. «Хорошо», — Ника оглянулся на Карину и подмигнул ей. От него тоже не укрылось ее состояние. «Как вы, уважаемые, относитесь к полетам?» Лулио заинтересованно приподнял брови, искусник же просто пожал плечами. «Ну и ладушки». Никас встал, отошел на нос корабля и остановился неподвижной статуей, глядя куда-то вперед. Карина снова пристала к Лулио с разговорами об общих знакомых, выспрашивая обо всем, что произошло с ними за прошедшие годы. Выясняла последние имперские новости и прочие вещи. Искусник, делая вид, что его этот треп совершенно не интересует, впитывал нужную информацию, немного удивляясь, почему повелитель чар так беспечен? Да, возможно, эта информация не секретная, но вот в такой выжимке может многое сказать о происходящем в империи пытливому уму. И все на некоторое время забыли о Никасе. Ник. «Ну что ж, полет значит полет. Скрывать возможность этого я не видел необходимости. Все равно Карина расскажет, а запрещать ей я не горел особым желанием. В любом случае, тайное рано или поздно становится явным». Я вздохнул. Конечно, было бы проще притвориться недалеким теленком, но это вызовет подозрение. Слишком много вокруг меня наворочено слухов. И что? Снова эпатировать окружающих, снова притворяться всемогущим? В этом есть как положительные, так и отрицательные стороны. Положительные будут осторожничать и вряд ли решаться на какие-то суровые меры против меня, а отрицательные могут приставать с разными просьбами или просто попытаются использовать в своих целях, а то и решат устранить, как опасного типа. Как поступить? Какой образ надеть? Рубахи парня или холодного интеллектуала. Ни на тот, ни на другой я особо не тяну, так, серединка на половинку. Эх, ну почему окружающие не оставят меня в покое? Все время какая-то возня вокруг. Ладно, поплывем пока по течению, а там посмотрим. Вон и земной элементаль наконец добрался, вызванный относительно безопасным отложенным способом. Давай, родной, выноси залетный. Лулио де Монта. Неожиданно что-то изменилось. Чародей прислушался к своим ощущениям, а они говорили, что что-то не в порядке с внутренностями, будто кто-то слегка подергивал желудок и жилы в груди. Знакомое ощущение по полетам с помощью воздушной души мира. Через несколько мгновений ощущения пропали, зато появились звуки. Звуки плеска волн. Подскочив к борту, Лулио глянул вниз. Корабль вместе с частью воды медленно отрывался от основного потока реки. Звуки же издавали схлопывающиеся волны под днищем, замещая вырванный из основного тела водной артерии большой кусок ее течения. Рядом прозвучал чуть слышный шорох. Подошел искусник. Глядя на удаляющуюся реку и бросая взгляд на плескающуюся у борта воду, захваченную из реки, он тихо сказал: «Теперь я начинаю верить, что это не ошибка, и Никас действительно смог противостоять Богу». «Жрецу, не Богу», — так же тихо поправил искусника чародей. «Не суть». «Согласен. Может, жезл?» «Не похоже, но могу ошибаться». Лулио хмыкнул, они оба оглянулись на приближающиеся шаги. «Уважаемый Лулио, возможно, сверху вы сумеете более точно определить направление». Ник с заинтересованным прищуром оглядывал своих гостей. Повелитель чар вслушался в душу мира. Несмотря на невозможность полноценно общаться с ней, направление он определить смог. А спустя несколько мгновений под кораблем поплыла земля, все сильнее и сильнее ускоряясь. Вот и река уже пропала, а вскоре зацепиться взглядом можно было лишь за далекие объекты. Внизу все сливалось в непреодолимую красочную размазню. При этом ощущения были... как будто никто никуда не летел, по палубе можно было вполне комфортно ходить. Полет не занял много времени, с периодическими поправками курса всего часа два. Полюбоваться красотами, правда, не особо удалось, Никас поднял их средства передвижения на такую высоту, откуда разобрать что-либо внизу было просто нереально. Впрочем, красоты имелись. Порой внизу проплывали белоснежные облака, да и вообще сам полет доставлял истинное наслаждение всем участникам, как и легкий мандраж, вызванный необычным средством полета и высотой. Где-то на полпути Никас остановил корабль и опустил его поближе к земле. Раздался еле слышный хлопок, ветром дернула одежду, а прихваченная с собой вода, все время плескавшаяся у бортов обильным дождем, устремилась к земле. Снова корректировка движения, очередной подъем и снова полет. Ник. Ну вот, кажется, и добрались. Внизу мелькали виллы, усадьбы, аккуратные парки. Не столица, а скорее местность, выделенная под родовые гнезда аристократов. А может, просто роскошные дачи? Кто их поймет, аробосских аристократов? «Левее!» Это Лулио работал ближним корректировщиком движения. Рядом со мной стояла Карина и горящими глазами смотрела вниз, при этом чуть не вываливаясь за борт корабля. «Вон! Вон мой дом!» Вдруг закричала девушка и показала куда-то пальцем. «Отец там?» Она повернулась к чародею. Тот отрицательно покачал головой. «Не беспокойся, скоро ты с ним встретишься. Пока же нам надо незаметно опуститься. Ну, хоть в парке?» Лулио вопросительно посмотрел на меня. «Показывайте, куда?» Сказал я. «Дай мне несколько минут, надо предупредить персонал, да и защиту отключить». Пока я замедлял ход и уточнял наше положение над огромным парком, раскинувшимся по примерным прикидкам на пару квадратных километров, Лулио приступил к работе. Вокруг него появилась туча миниатюрных точек конструктов, которые частью остались крутиться рядом, а часть их отправилась вниз. Судя по косвенным признакам, чародей успел удаленно с кем-то поговорить, и минут через пять он обернулся ко мне. «Где тебе будет удобнее приземлиться?» «Да мне все равно. Хоть перед самым домом». Я пожал плечами. Лулио с сомнением глянул на далекую отсюда площадку перед, не побоюсь этого слова, дворцом. Мне было понятно его сомнение. Места-то там много, только все занято либо фонтанчиками, либо аккуратными клумбами. «Не беспокойтесь, сделаю в лучшем виде», — подбодрил я его. «Можно вопрос?» — Лулио кивнул. «Что это за легкий флер, покрывающий почти всю площадь дворца?» «Загородные резиденции. Или имение», — поправил меня Лулио. «Заметил?» «Защитные проклятия». «А вон та...» «Почти невидимая вязь в виде купола. Что-то не очень похоже на чародейскую технику». Лулио смущенно или деланно смущенно пожал плечами и мельком глянул на Шойнца. «Ну, не только Кордос использует древние архейские амулеты». «Уважаемый Лулио де Монте хочет сказать, что есть искусники, которые, вопреки своему долгу, работают на Аробос. Они-то и помогают в настройке и использовании таких амулетов». Шойнс слегка улыбнулся. Видно было, что Лулио неприятна эта тема. «Насколько я знаю, и у вас есть подневольные чародеи». Шойнс сделал вид, что не услышал подначки. «Нас защита пропустит?» Я озадачился более важным в данный момент вопросом. «Чародейская пропустит, а архейская на короткий срок отключится. Надо успеть проскочить. Просто никто не планировал, что кто-то вроде нас будет опускаться на территорию с неба. Основной безопасный проход настроен через ворота». «Так, может, лучше приземлиться снаружи и просто войти?» Я выразил свое недоумение. «Не стоит». Шойн сказал, что вокруг корабля настроена невидимость. Лулио вопросительно глянул на меня. «Да». «Тогда лучше все же, как планировали сначала. Дело в том, что я не могу гарантировать, что имение не находится под наблюдением. Очистить территорию вне имения — дело не быстрое, да и может насторожить потенциальных наблюдателей. Давай опустимся, а там я уже определюсь, может, все и не так плохо». «Хозяин-барин», — пробормотал я и стал ждать, когда снимут защиту. На таком расстоянии архейское плетение рассмотреть было сложно. И далеко, и слишком большое оно по размеру. Поэтому пока я на нем не стал зацикливаться, а подошел к Карине и слегка приобнял ее. Она повернула голову и окинула меня столь счастливым взглядом, что я даже почувствовал некоторую вину за то, что сразу не отправился таким, как сейчас, способом к ее дому. Впрочем, причины данного маршрута уже были озвучены. Беспокоило только, что иногда вместо счастья в глазах Карины нет-нет, да и мелькнет беспокойство, а то и грусть. Возможно, это просто временное состояние, все же несколько лет не была дома, не видела родных. Сейчас главное нигде не напортачить, ни в отношениях с Кариной, ни в отношениях с ее окружением. Все равно какое-то время мне придется быть при ней. Своих планов я еще не знаю, вот огляжусь, тогда и решу, что делать дальше. Неожиданно я заметил, как туман защитного проклятия пошел волнами от центра, расположенного аккурат перед домом. Сама защита в этом месте постепенно истончалась, пока в сплошном покрытии не образовалось довольно большое отверстие. Я мельком глянул на Лулио, он внимательно наблюдал за процессом. Правда, не знаю, сам он им управлял или нет. «Проход открыт», — чародей показал рукой туда, где образовалось отверстие как раз таких размеров, чтобы прошел наш корабль. «А как насчет архейской защиты?» — поинтересовался я, медленно направляя корабль в нужную сторону. «Как только подойдем, отключиться. В отличие от чар, эту защиту частично не отключишь», — повторил чародей. «Поэтому постарайся побыстрее миновать проход». Я кивнул. «Забавно, обычным зрением ничегошеньки такого не видно. Интересно, как действуют чародейская и архейская защиты?» Что-то я сомневаюсь, что мне расскажут. Ну, с архейской мы еще пободаемся, но вот с чародейской... Как и было обещано, архейская защита отключилась аккурат перед тем, как мы подплыли к ней. Я быстро юркнул ниже, и она тут же восстановилась, только уже выше нас. Видимо, нас как-то мониторили или процессом управлял Лулио. Быстро сформировав силовые ленты вокруг тела повелителя чар и Шойнса, я, слегка помогая себе антигравитационными подушками под ними, быстро опустил их к земле. Они даже пикнуть не успели. А может, ожидали чего-то такого? Не знаю. Следом опустилась вся наша поклажа. Мы же с Кариной, весело переглянувшись, одновременно шагнули за борт, где нас медленно спустили на землю наши дракончики. Благо, высота была не особо большая. 5 метров. Корабль бы внизу не поместился, помял бы клумбу перед входом. Шойнс, как всегда, выглядел невозмутимо, однако Лулио буркнул недовольно. «Предупреждать надо. Что с кораблем будешь делать?» «Надо сказать, мой кораблик продолжал висеть над землей, все так же невидимый для окружающих. Мы тоже пока находились внутри общего купола невидимости. Я пожал плечами и глянул вверх. Проследив за моим взглядом, Лулио успел увидеть, как корабль... растворился в воздухе. Вот был только что тут, а вот его уже и нет. Вниз посыпались разные мелочи, которые я не заметил ранее и не взял с собой. Кувшин, маленькая сумка, не знаю уж, кому она принадлежала. Ну, какие-то еще предметы. Хмыкнул чародей, заинтересованно глядя на представление. «Убрать купол невидимости?» — спросил я, оглядываясь. Вдруг я заметил, что Карина... пристально смотрит на мужчину, вышедшего из дверей и осматривающего площадку перед домом. Нас он не видел. «Убирай», — дал отмашку Лулио, как и я, с интересом наблюдая за Кариной. Будто дождавшись всего знаменательного события, девушка сорвалась с места и побежала к мужчине. «Рон!» Мужчина, вернее, глубоко пожилой мужчина, вздрогнул, когда перед ним неожиданно появилась Карина. Да и мы за нею. Дернулся вперед, а потом быстро посеменил навстречу девушке. Впрочем, Карина бежала быстрее него, она буквально взлетела по небольшой мраморной лестнице, повиснув на шее у встречающего. «Кто это?» — тихо спросил я. «Управляющий поместьем и одновременно воспитатель Карины. В детстве присматривал за ней, да и просто у них хорошие отношения. Дружеские». Лулио махнул рукой Шойнсу и отправился вслед за девушкой. На глазах Рона выступили слезы, и он аккуратно обнял Карину. «Здравствуй, девочка моя. Я верил, что с тобой все в порядке. Все хорошо, Рон, действительно». Карина взяла его за руку и пошла с ним в дом. Рон бросил на нас извиняющийся взгляд. «Иди, иди», — сказал ему Лулио. «Ладно. Похоже, тут сейчас будет не до нас, все-таки хозяйка вернулась. Пойдемте, я провожу вас в гостевые комнаты и пришлю прислугу. Поговорим позже». Я кивнул, соглашаясь, и последовал за чародеем. Шойнс присоединился к нам. «Интересно, как он тут устроится? Мне-то легче, я вроде спасителя дочки хозяев, а вот искуснику, как мне кажется, сложнее придется». «Не зря я обозвал особнячок замком. Здоровый он, зараза! Так-то всего 2 этажа, Но по площади, мама, не горюй. Где-то с полсотни комнат на каждом этаже. Причем все с разной планировкой, под разные задачи. А каждый этаж — это около 10 метров в высоту. Само здание в форме полумесяца рогами направлено внутрь территории. Между этих рогов большой фонтан в красивом обрамлении кустов и небольших деревьев. Опять же дорожки, скамеечки, беседки. Да, чтоб я так жил. Теперь я точно вижу, что Карина из аристократии, иначе фиг бы такой особнячок с такой территорией их семья получила или построила. Тут, наверное, и заблудиться можно в таком-то парке. Выделенная мне комнатка, если не сказать квартирка, тоже не оставила меня равнодушным. Квадратов этак под полсотни. Основной зал плюс спальня под 30-ку, плюс большая ванная, отделанная, если и не мрамором, то камнем, очень его напоминающим. Сама ванна, отлитая из бронзы, начищена до зеркального блеска, на полках куча всяких приспособ для приведения в порядок любой части тела. На фоне этого туалетная комната выглядела совсем крохотной, впрочем, в ней не танцевать. Ах да, сама квартирка располагалась почти в конце одного рога, поместья и окнами смотрела внутрь парковой зоны. Приняв ванну, я развалился на огромной кровати и неожиданно задремал. Нас ждал общий вечер, на который служанка обещала позвать, так что можно было спокойно отдохнуть и дать Карине время поздороваться со своими знакомыми, поговорить за встречу и поделать все нужные дела. Карина. Карина вбежала в центральный от входа зал и, раскинув руки, закрутилась вокруг своей оси. «Дома! Я дома!» — выдохнула она. Рон с улыбкой наблюдал за хозяйкой, незаметно смахивая с щек слезы. А ведь он верил, что Кариночка вернется. И вот сбылись его чаяния. Своих детей у Рона не было, зато хозяйка стала почти дочкой, благо она с самого детства не обладала даже малой долей спеси и чванливости, присущих многим аристократам. А в общем, она никого из посторонних не допускала в свой внутренний мир, так что и разговоров никаких за ней не числилось. И поступала она всегда так, как считала правильным. В дверях мелькали лица прислуги, не решавшиеся войти в зал. Большинство из слуг знали Карину, новеньких было совсем немного. Раздвигая их большим бюстом, в зал вошла повариха Хлоя, заменившая почившую Флиру. Она заменила Флиру не только на кухне, но стала также близка и заботлива по отношению к Карине. Именно к ней чародейка еще ребенком убегала поплакать о своих детских горестях. «Тетушка Хлоя!» — вскричала Карина и точно так же, как совсем недавно бросилась на шею Рону, повисла на поварихе. «Лапушка моя!» — всплеснула руками Хлоя. «Отощала-то как! Ну ничего, ничего, я тебя откормлю, а то кавалерам не за что подержаться будет!» «А что ты такое говоришь, тетушка?» — покраснела Карина. «Я никогда не чувствовала себя лучше, чем сейчас!» Девушка оглядела улыбающиеся лица людей, знакомых ей с детства, и, наконец, поверила, что вернулась домой. Лулио де Монто. Разместив гостей и раздав нужные указания, Лулио отправился к Карине. Чародей чувствовал себя в поместье Эль Торро как дома, на правах хорошего друга хозяина. Понимая, что девушке нужно время, чтобы прийти в себя, он взял дело в свои руки, а слуги исполняли его приказы так же быстро и точно, словно это он, хозяин поместья. Бывшую ученицу Лулио нашел в одном из залов первого этажа имения, где она общалась со знакомыми слугами. Впрочем, слугами называть их не поворачивался язык. По сути, они были чуть ли не родней. В семье Эль Торро придерживались довольно свободных нравов по отношению к тем, кто им служит, за что те платили им 10-кратной взаимностью. «Карина, нам надо поговорить». Девушка повернула к Лулио улыбающееся лицо и кивнула. Слуги понятливо исчезли. «Твоего друга и Кордоса я разместил, они будут до вечера отдыхать. Мне же нужно срочно быть в столице, кое-какие дела требуют моего непосредственного участия. По амулету связи многого не нарешаешь». «Когда вы вернетесь? И не опасно ли оставлять здесь Кордоса? Вы ему доверяете?» Девушка подошла к окну и с интересом стала смотреть на раскинувшийся за стеклом пейзаж. «Кордоса я, естественно, не доверяю полностью, но уверен, что пока он не будет доставлять нам проблем. Ему сейчас выгодно завести хорошие отношения с Никосом и со мной. Кроме того, по нему и его людям надо решить вопрос официально. А вернусь я...» Лулио задумался. «Думаю, как раз к ужину успеть. Если не успею, то уже завтра». «Так быстро?» — удивилась Карина. «У меня тоже есть маленькие секреты», — подмигнул повелитель чар. «А я уже поговорила с отцом», — сообщила радостную новость Карина. «Он тоже сказал, что прибудет завтра». Лулио осуждающе покачал головой. «Не стоило тебе пока говорить с ним по стационарной связи». «Ну да ладно. Именно поэтому еще мне и надо быть в столице. Посмотреть на обстановку. А насчет приезда Эндонио, возможно, тогда я не буду торопиться и вернусь с ним». «Хорошо», — кивнула Карина. «И вот еще что я хотела сказать». Девушка мгновение помолчала. «Спасибо, учитель, за то, что помогли отцу, за то, что отправились меня спасать. В общем, за все спасибо». Чародей улыбнулся. «Не стоит благодарности. Вы мне не чужие. Ладно, мне пора». Лулио направился к двери. «Да», — он обернулся. «Защиту дома я проверил, охрану проинструктировал, разведку местности провел и принял еще кое-какие меры. Уверен, тут ты в безопасности. Ну а если что, думаю, твой Никос не даст тебя в обиду». Тихо хлопнула дверь, и Карина вздохнула. Потом весело встряхнула головой и побежала в свою комнату. Она ведь даже не успела привести себя в порядок. А потом она пойдет к Никосу. Девушка на ходу лукаво прищурилась и, замечтавшись, чуть не пропустила свой поворот. Шератоне, резиденция Эль Торро. «Знаешь, Лулио, на меня вышел один странный человек». Эндонио подошел к секретеру и быстро просмотрел какие-то бумаги. Потом отбросил их и повернулся к чародею. После радостной встречи друзья по-быстрому отметили счастливое завершение освобождения Карины. Советник встретил Лулио с улыбкой, и она почти не сходила с его лица. Только неотложные задачи не дали ему тут же отправиться на встречу с дочуркой. Все же советник хоть и не раб, чтобы сидеть на месте, пока не сделает все дела, но и бросать некоторые из них, требующие быстрейшего решения, просто не мог. Долг для Эндонио — не пустое слово. Несмотря на то, что работы еще предстояло очень много, в частности, наведение порядка на границе, выявление остальных членов антиимперской организации, а в том, что таковая существует, никто уже не сомневался. Настроение у обоих было радостное, приподнятое. Оставалось надеяться, что без вмешательства погибшего повелителя чар дело пойдет намного быстрее, и эту язву вскоре выжгут из тела империи. Вернее, не человек, а даймон. Дай-ка угадаю. Лулио откинулся в кресле и закинул руки за голову. Его случайно зовут... «Не баловат Хчита Атма?» «Откуда ты знаешь?» «Ты не представляешь себе, как тяжело находиться видящим рядом с Никосом. видящему, привыкшему постоянно чувствовать близость души мира, которая всегда подскажет тебе неизвестное. Это обычным видящим просто, они все равно не могут все время быть на связи с душой. Да и то у них такое общение отнимает много внутренних и жизненных сил. Я же не просто так зовусь повелителем чар. Душа мира давно уже стала моей второй половинкой. И рядом с Никосом этой половинки просто нет. Понятное дело, что как только я прибыл, то сразу же постарался увидеть текущую ситуацию по многим направлениям. Но имя-то откуда знаешь? А я знаком с его женой. Лулио улыбнулся, глядя на ошарашенное лицо своего друга. Замечательная женщина. Кстати, после короткого молчания сказал чародей, я вижу твое беспокойство и спешу успокоить. Вряд ли какой другой видящий сможет узнать эту информацию. Честно говоря, мне уже надоело постоянно просвещать тебя по многим аспектам работы видящих. Давно говорил тебе пройти теоретический курс по основным направлениям работы высшего чародейства. Да ты все ленишься. Лулио осуждающе покачал головой. Эндонио поморщился. У меня постоянно не хватает времени и на свою-то работу. В конце концов, из-за моего незнания тебе волей-неволей приходится чаще меня навещать. А то виделись бы раз в год. И это еще оптимистичный прогноз. Ладно, махнул рукой Лулио и засмеялся. Я, конечно, примерно догадываюсь, чего хочет этот Даймон. Но лучше ты расскажи. Спроси суть мира, буркнул Эндонио и вернулся в свое кресло. Лулио вздохнул. Суть мира. Невсезнающий разум. Чародей в очередной раз стал объяснять прописные для него истины. Вернее, знает-то она почти все, но вот задать правильный вопрос и не потеряться среди множества потоков информации, понять ответ, разгрести кучу вываленного на тебя знания, а порой и возможного знания, которое на данный момент просто не существует. Не каждому дано. Недаром говорят, что в правильно заданном вопросе содержится половина ответа. Чем больше ты знаешь об объекте вопроса, тем точнее получаемая тобой информация. То есть нельзя узнать то, о чем совершенно ничего не знаешь? Почему нельзя? Можно. Например, можно задать направление или просто без цели плыть в потоках информации, выцепливая из них разные факты, события, образы, звуки. Вот только будет ли толк от того, что ты вдруг узнаешь, что где-то за 3-9 земель в неизвестной стороне пересох колодец, или что зайца поймала лиса, или что чужая тебе женщина изменяет своему мужу? Когда слишком много неупорядоченной информации, это тоже плохо. Кроме того, не факт, что того зайца лиса действительно поймала, а не приснилось это ей. Или зайцу. А если решишь уточнить вопрос, на тебя хлынет еще поток ненужной тебе информации. О том, что у лисы оказывается глисты, она очень мучается, а у зайца 10 000 ворсинок в шкуре. А потом ты вынужден будешь воспринять все травинки, что видел заяц, и если еще не сойдешь с ума, то в финале почувствуешь все, что ощущал тот длинноухий, которого съела лиса. Я, конечно, утрирую, но действительность не так далека от того, что я сказал. Да, мне вдруг почему-то показалось, что моя работа советника, наверное, не такая уж и тяжелая. — заметил Эндонио. — Поэтому я никогда не упускаю случая узнать что-то обычными методами, — продолжал Лулио менторским тоном. — Это дает дополнительный якорь в реальности и в сути мира. В какой-то мере гарантирует, что ты не потеряешься в безбрежном океане информации. В сути мира можно увидеть не только прошлое, настоящее и возможное будущее, но и чьи-то фантазии, сны, мечтания. И главное, ты можешь не понять, что видишь сон, а не реальность. А ты Что-нибудь видел? Эдакое. Эндонио пощелкал пальцами, подбирая слово. Несуществующее, но выглядящее как реальность. Нечто невообразимое. Конечно, видел. Почти равнодушно пожал плечами Лулио. Только толку-то от этих фантазий. По молодости это было интересно, а сейчас... Да баловство это. Ну, например. Расскажи. Лулио бросил удивленный взгляд на друга, не понимая, с чего тот так завелся. Потом сообразил. Последние события и нервотрепка слегка размыли границы восприятия реальности Эндонио. Ему нужен якорь, чтобы понять... То, что его окружает, самая настоящая действительность. И как раз нечто совсем нереальное сможет очертить границу. Лулио задумался, перебирая в памяти случайно подсмотренные сценки, чьи-то фантазии. Ну хорошо. Слушай. Несколько десятков лет назад, тогда еще шла война с Кордосом, я отдыхал в одной уединенной местности, в горах, временно удалившись от военных забот. Так сказать, очищал свой дух от напряжения и шлаков, мыслей и чувств. В какой-то момент я почувствовал нечто вроде взрыва или разрыва в душе мира. И на меня упало небо. Да. Такое у меня было ощущение. Возможно, в тот момент просто кто-то, с кем я был рядом в душе мира, испытал сильное потрясение или, может быть, умер, выплеснув мгновенно сформированный умирающим мозгом образ, вернее, образы. Такое часто бывает, когда рядом умирают люди. Поэтому видящим на войне приходится хуже всего. Лулио немного помолчал, заново переживая давние ощущения. «Не все я понял. Но, тем не менее, я увидел странный огромный механизм, амулет с большими пилами по кругу, такого большого диаметра, что в нем могли поместиться пара-тройка человек, если бы они встали друг на друга. Этот круг, вернее, цилиндр с пилами на торце вращался и вгрызался в землю. Им управляли обычные люди, только странно одетые, со странными шлемами, из которых били лучи света. Происходило все это глубоко под землей, а потом... По прорытому каналу стали быстро ездить странные повозки, напоминающие червей. Самое интересное, что они перевозили огромное количество людей. Обычных людей, перемещая их на большие расстояния. Оба немного помолчали. «Или вот еще из той же области непонятного и неизведанного». Лулио неожиданно для себя увлекся и ударился в воспоминания. В принципе, он не очень любил подобные ситуации, предпочитая самостоятельно выбирать, что смотреть в сути мира. Но иногда все же попадалось нечто такое, от чего оторваться было невозможно. Это таило в себе опасность. Лулио не боялся, но все равно не любил. «Представь себе...» «Дно океана!» Чародей бросил быстрый взгляд на Эндонио. «Хотя откуда тебе знать, как оно выглядит? Я тоже не знаю, но если принять то, что я видел, за действительность, просто предположить такое, то оно на самой его глубине практически необитаемо. Но все же и там есть своя жизнь. Червеобразные существа... Странные рыбки, какие-то живые ленты, много совсем маленьких существ. А иногда на дне попадаются отверстия, ведущие в самое сердце земли. и оттуда идет огонь, расплавленный камень, а порой просто кипяток. И обитают там совсем уж крошечные существа, которые могут жить вот только в этих испражнениях земных глубин. «Ну, точно, фантазии больного разума», — удивленно сказал советник. «Как может быть огонь под водой, да и существа эти?» Лулио в сомнении покачал головой, но все же согласился. «Похоже на то. А ты видел что-нибудь из нашей древней истории? Например, тех же археев?» «Не знаю». Повелитель чар в сомнении потер себе шею. «В смысле?» «Ну, что-то такое я видел, но вот кто мне скажет, что?» «Понимаешь, когда ты общаешься с душой мира, то иногда картинки или иная информация идут на уровне понимания. То есть ты сразу понимаешь суть происходящего, а порой это просто картинки или звуки, которые ты видишь, слышишь, но не воспринимаешь». «Ну, по-всякому бывает». «Ну, видел я жизнь, которую с натяжкой можно привязать к нашим пращурам, но каким?» «Поди разберись. Видел, как воины идут друг на друга стеной, как отдельно стоящие люди сжигают врага огненной волной или замораживают его, как разрушают горы, высушивают озера и реки. Это похоже на действия амулетов-искусников, только они делали это без помощи амулетов или жезлов. Еще видел, как такие же люди мановением руки или мысли погружали в сон большие армии, у которых не было поддержки, таких же... Ну, пусть будет археев, хотя не факт. А еще видел повозки, превращенные в амулеты». Они сами ездили по земле и воевали друг с другом, выплевывая меньшие амулеты, которые, попав в такую повозку, отрывали ей голову или делали дыру. И люди, много людей, совершенно разных, в совершенно разных одеяниях и ситуациях, отчего голова идет кругом. «И знаешь что?» — Лулио посмотрел на советника. «А ничего», — улыбнулся чародей. «Без стороннего подтверждения реальности того, что я наговорил, все это не имеет абсолютно никакого значения. Тут главное помнить, все, что ты видишь, имеет смысл только в том случае, если хотя бы какие-то факты из увиденного имеют подтверждение в реальности. Если хоть какие-то из них можно подтвердить... И даже в этом случае увиденное может быть лишь фантазией кого-либо, основанной на его опыте, что придает ему правдивую окраску. Пытаясь понять все это, можно заблудиться в фантазиях и однажды просто не вынырнуть обратно. Ну ладно, давай вернемся к твоему Даймону. Хорошо. Вздохнул советник, слегка разочарованный прерванным рассказом. «По факту, на меня вышел не сам Балаватха, а его представитель, но тоже Даймон, который просил от имени Читаатма... Язык сломаешь, пока выговоришь. О встрече. И что же тебя заставило выслушать его? Я так понимаю, что он прямо на тебя вышел. Это ведь непростое дело». «Вот это ты и заставила отнестись серьезно к посланнику, а уж потом, после этого, собственно, и к самой просьбе». Эндонио задумчиво постучал пальцами по столу. «Представляешь, сижу я, значит, работаю, и тут открывается дверь, и входит незнакомый Даймон». Советник замолчал, глядя на реакцию Лулио. А тот действительно нахмурился, ведь защиту рабочего кабинета до издания ставил он. Причем даже секретарь не заметил проникновения. «Это серьезно». Лулио точно так же, как недавно советник, постучал пальцами по подлокотнику кресла. «Надо немедленно разобраться с этим». Амулеты внутри кабинета, видимо, не сработали, но я воспользовался твоим подарком кольцом. Помнишь такое?» Лулио кивнул. «Удар был хорош», — с легкой линцой проговорил Эндонио. «По крайней мере, внутренняя дверь треснула и слетела с петель». «А Даймон?» — поторопил замолчавшего советника Лулио. Тот тянул театральную паузу, как бы показывая, что ему пришлось пережить по вине чародея. А Даймон только стукнулся спиной о дверь. Он, кстати, и сломал ее собой. Спокойно встал и поклонился. Это меня остановило. Ну а потом мы все же поговорили. В качестве жеста доброй воли он рассказал, как было осуществлено проникновение. И как же? По его словам, хотя в целом у нас в империи кое-где пользуются кордовским искусством под нашим строгим контролем, в серьезных учреждениях вроде этого предпочитают полагаться на чародейство. А оно направлено в основном против живых существ, которые определяются по ауре. Вот у него и был амулет, полностью скрывающий ауру. В результате чего большая часть защитных проклятий его просто не увидела. Ну а там, где все-таки были искусные плетения, Даймон их ловко обошел, показав при этом очень высокий уровень мастерства. В общем, опять же, в качестве жеста доброй воли гость оставил подробный отчет о недостатках, как он сказал, комплексной защиты здания. Насколько я знаю, полностью скрыть ауру невозможно. Все равно существуют определенные флюктуации, пробормотал Лулио. «Что-то тут не так. Тем не менее, глянь его, так называемый отчет, и сделай соответствующие выводы», — предложил Эндонио и с толикой сочувствия посмотрел на повелителя чар. «По сути, Лулио сейчас просто ткнули носом в лужу, а тот уже давно не был мальчиком для битья. А вообще, последствия данного события могут быть очень-очень серьезными, ведь это сразу повышает уровень возможных утечек из разных заведений государственного толка. Может быть, этого и нет на самом деле, но сама вероятность подобного весьма и весьма неприятна для определенного круга людей. Как ты понимаешь, одно это заставило меня внимательно выслушать посланца. Так вот, этот Даймон Балаватх хорошо знает Никаса, который сопровождает Карину. Он его давний знакомец. Ты тогда уже отправился на границу и не оставил мне прямой связи с тобой, чтобы посоветоваться. Эндонио укоризненно посмотрел на Лулю. А Балаватх уже знал, по какому примерно маршруту Карина с Никасом двигаются сюда. Сказал, что через своего ученика передал Никасу просьбу о встрече, но события развивались слишком быстро и сложно из-за вмешательства богов, отчего контакт был утерян. Не виделись они очень много лет, так что, насколько изменился Никас, он точно сказать не может, но, тем не менее, предложил свои услуги при общении с ним. Лулио ухмыкнул. Какая ему выгода от этого? Вернее, почему ему нужны мы для общения с Никасом? Не знаю, Эндонио пожал плечами. Предполагаю, чтобы подстраховаться. Все же долго не виделись. Скорее всего, таким образом он хочет установить с нами полуофициальные отношения. Так называемые новые даймоны? Лулю кивнул. Я тоже решил, что дело не только в Никасе. Это просто хороший момент, так сказать, познакомиться. Уже во время разговора с самим Балаватхом, кстати, весьма интересный тип, прозвучало несколько намеков, которые мне очень не понравились. «Подожди с этим». Лулио поднял руку. «Где вы встречались? Был ли Даймон один и где он сейчас?» «Встретились мы в моей городской резиденции. Появился он с женой, о которой ты говорил, и которая, к удивлению, оказалась человеком. Все же браки Даймонов с людьми довольно редкие, если вообще бывают. Я о таком никогда не слышал. Я предложил Балаватху, пока не определюсь с планами, пожить, но он отказался». «Понятно. Так что там с намеками?» Дело в том, что Никос, как бы странно это ни звучало, чем-то перешел дорогу богам, а боги мстительные теперь преследуют его. Было несколько стычек между Никосом и кем-то из богов или их созданий, откуда парень вышел победителем. По крайней мере, он до сих пор жив. Но есть большая вероятность того, что близкие Никоса могут попасть под месть богов или как-то иначе пострадать. А на данный момент самый близкий ему человек — моя дочь. Да, перспектива так себе. Странно это. Как видящий, я не отмечаю большой опасности для нас от богов, но это лишь говорит о том, что ее или нет, или с ней оперативно удастся справиться. Как именно, пока не знаю. Тем не менее, опасность существует, и она реальна. А Балаватк сказал, что у него есть кое-какие мысли на этот счет, и главное — опыт. Он предлагает встретиться всем заинтересованным сторонам в моем загородном поместье, куда движутся Никос с Кариной. А он ничего так. В то время еще никто не знал, куда мы направляемся. Впрочем, просчитать варианты несложно. Интересно, о каком опыте борьбы с богами он говорит? Ладно. Не вижу ничего опасного в том, чтобы действительно всем собраться в поместье. Я тут привлек еще кое-какие силы на подстраховку, так что бояться особо нечего. Ты только сделай документы на Никоса, Шойнса и его людей, которые пока находятся тут инкогнито. Нам не нужны скандалы с ними, если вдруг к ним кто-то прицепится. Можно будет и тут разыграть карту этого Даймона, чтобы установить более плотную связь с начальством Шойнса. Сдается мне, у нас у всех есть взаимовыгодные пересечения интересов. К утру все будет готово. Нужны лишь полные имена людей. Кстати, у Никоса полное имя уж очень похоже на смартанское. Совпадение? «Не знаю», — хмуро ответил Лулио. «Смарта, как ты знаешь, очень закрытое государство. Но внешне и по поведению что-то не сильно. Никос напоминает смартанца. Правда, я видел только их боевые тройки, а там вряд ли кого встретишь из аристократии, но... Кто его знает?» «Ну ладно». Эндонио на мгновение задумался, пробегая мыслью по делам. «Все ли сделано?» Ничего ли не упущено? Значит так, к утру документы и кареты будут готовы, я тоже буду готов. Сейчас отошлю сообщение Балаватку, чтобы утром подходил, опоздает его проблемы. Было видно, что за несколько пренебрежительным тоном прячутся тщательно скрываемые отголоски страха. Советнику пришлось пережить немало рискованных моментов и с этим неожиданным посланцем, и во время разговора с опасной супружеской четой, причем аккурат в то время, когда верного друга не оказалось рядом. «Твоя задача — обеспечить безопасность». «Все вроде». Эндонио посмотрел на ухмыляющегося Лулю. «Что не так?» «Ты, наверное, забыл, что теперь вместо меня твоими делами в том числе занимается мой ученик. А я так на пенсию уже ушел». «Ну, так и быть. Доведу это дело до конца, все равно мой преемник сейчас занят другими неотложными вещами. Сниму с него часть груза ответственности. В конце концов, сложно сразу тянуть такое количество дел». Повелитель чар для приличия покряхтел, как бы показывая свой возраст, и встал. «Значит, до утра. Но мне еще разбираться с этим отчетом Даймона, да думать, что... то изменить в системе безопасности». «Лулио, Лулио», — покачал головой Эндонио, — «я ж тебя прекрасно знаю. Тебя что-то беспокоит, нечто другое, что осталось за рамками нашего разговора. Не хочешь поделиться?» Повелитель чар на миг замер, обдумывая ответ, потом сказал: «Пока рано об этом говорить. Хотел донести до тебя более полную информацию чуть позже, когда у меня будет больше данных. Кажется, это в какой-то мере касается и тебя». «Ну да ладно. Просто в сути мира все больше и больше появляется возможных линий будущего, где среди самых влиятельных аристократических родов отсутствует род Эль-Эмини. И что это значит, я пока не знаю. Чародей повернулся и тихо покинул кабинет. Ник. Эх, не удалось мне выспаться. Ужин прошел, так сказать, при свечах. Мы мило посидели в небольшой, но с камином гостиной. Я, Карина и Шойнц. Лулио куда-то умотал. Вроде обещал к ужину вернуться, но так и не появился. Карина была в ударе. Почти весь вечер из нее просто лился поток воспоминаний, рассказов и прочей важной, но в основном не очень, информации. Я никак не мог оторвать от нее взгляда. Настолько она изменилась. Не только внешне, легкий макияж, ванны и прочие женские радости делают чудеса, но и внутренне. Девушка просто светилась внутренним светом, который мягко освещал наш вечер. Еще до посиделок Карина приходила ко мне, и мы постарались вымотать друг друга, но не получилось. Силы еще остались, да и ужин их подкрепил, так что ночь прошла еще более бурно. Впрочем, я лукавлю. Несмотря на нарушение распорядка дня, которого у меня сроду не было, проснулся я через пару часов сна. Я уже, в принципе, давно перестал удивляться возможностям и выделыванием своего тела. То полдня могу дрыхнуть, то вот как сейчас пару часов, и ничего, как-то все это воспринимается организмом с пониманием. Аккуратно высвободившись из объятий Карины, я быстро оделся и вышел на балкон, примыкавший к спальне. Вдохнул полной грудью свежий воздух, напоенный цветочным запахом, доносящимся из парка, и хотел крикнуть, как Тарзан, но не стал. Люди, поди, еще спят, подумают, что придурка приютили. Ну что ж, похоже, пора снова приучаться к ежедневным тренировкам по расписанию, а то в пути это делать было не совсем удобно. Так, а начнем мы, пожалуй, с последних наработок, актуальных прямо здесь и сейчас. Дело в том, что во время путешествия я несколько переосмыслил некоторые моменты моего пребывания внутри артефакта Дронта и решил внести в свой арсенал еще один фокус. Ясно же, что порой в сложных ситуациях проще и выгоднее сделать ноги. Вот такую вещь я и придумал. Правда, еще не оттестировал хорошо. Зато расчеты стали даваться очень неплохо, с новыми-то мозгами, усиленными биокомпом, да еще с уже частично работающей в голове моей моделью магии. В общем, вариант прост. Нужно создать управляемый восходящий воздушный поток строго рассчитанной мощности и направления. А вот на что непосредственно он должен действовать, тут у меня два варианта. Силовые пленки между ногами и руками, с телом, или же нечто вроде парашютного купола над головой. Первый способ чуть медленнее по реализации и сложнее управляем на начальном этапе, чтобы не унесло в сторону. Второй лишен части недостатков первого, но почти не управляем при вздергивании меня с земли, тут только вверх, а потом уже решать, что делать. Первый вариант мне нравится больше. Чувствуешь себя эдаким суперменом, да и маневренность высокая. Правда, надо навык нужный наработать, а то в первый раз, когда я попробовал еще на стоянке, меня просто закрутило, да отбросило в сторону. Хорошо, что никто не видел моего позора. Зато я сумел создать некий управляющий модуль, на который переложил ответственность за воздушные потоки. Что-то вроде инфомагического компа, которым можно рулить мысленно. Ну, задаешь вектор движения, а он рассчитывает нужные коэффициенты направления приложения силы и прочие важные вещи. Можно было бы и самому управлять каким-нибудь из параллельных сознаний, но это так муторно, хоть и вполне реализуемо. Тем не менее, принцип отдельного движка мною был принят с благосклонностью. Кроме того, это хороший опыт в создании подобных девайсов. Единственное, не захотел всовывать его в какой-нибудь амулет. Такая штука всегда должна быть с собой. Поэтому просто прицепил к своей информструктуре. Это было возможно благодаря тому, что девайс замешан на инфомагии. Вот только возник вопрос. А если у меня будут сотни таких примочек? Да, представляю, как будет выглядеть моя информструктура в инфосети. Ладно, это вопрос далекого будущего. Итак, по телу формируется симбионтная броня на всякий случай и пузырь вокруг головы, своего рода скафандр. Создаем крылья. Одна секунда. Наклоняюсь вперед, параллельно земле, задаю направление и мощность. Даю команду. Бац! Снова не рассчитал. Меня подкинуло выше крыши, но это фигня. Так и задумывалось, вот только опять закрутило. Аж тошнота появилась. Нервные движения конечностями, дергание за ниточки управления движком, и вот оно. Я завис в одном положении, правда, раскорячившись не по-детски. Руки откинул далеко назад, чтобы сформировать наклонную плоскость, поддал газку и медленно двинулся вперед. Полетав туда-сюда в темпе медленного вальса, притомился. Одно дело, когда скользишь в потоках воздуха, и совсем другое, когда просто пытаешься зависнуть на месте или совершить небыстрый управляемый полет. Впрочем, все реализуемо, но корректировать механизм еще надо. Может, все же дополнительные крылья выращивать? Поиграв еще немного и отметив недоработки, сформировал над собой купол по принципу параплана и расслабился. Силовые ленты мягко сдавливали мою тушку, впрочем, этого я не чувствовал через свой броник. Однако, раз уж я здесь, можно кое о чем полюбопытствовать. Я увеличил поток воздуха снизу вверх и стал медленно подниматься. Остановился недалеко от защитного магического, вернее, архейского купола. Вот отсюда уже можно разобрать, как он устроен. Чародейские проклятия меня обходили стороной, видимо, действительно принимали за своего, как птиц и животных, а то тут была бы совсем безжизненная территория. А вот искусный купол никак не реагировал и не собирался меня пропускать. Правда, и настроен он был от нападения снаружи. Как ни странно, хватило 5 минут усиленной работы биокомпа, моих мозгов и магического дебаггера. В принципе, ничего особо нового я не увидел, разве что компоновка достаточно нова. Хотя нет, один модуль вызвал особый интерес, хоть был, на мой взгляд, и не без недостатков. Модуль определения движения. У меня-то нечто подобное сделано по-другому. Несколько слоев датчиков, которые объект пересекают, дают хорошую картину по направлению, скоростью и величине. А тут нечто вроде... Ну вот как у нас самым простым способом реализуются такие устройства. Видеокамера плюс алгоритм определения движения и его направления. Вот и тут нечто подобное, правда, слегка ущербное. В качестве видео множество датчиков, то ли освещенности области пространства, закрепленные за каждым из них, то ли еще каких-то параметров. Все данные идут в единый центр где-то в доме и, очевидно, как-то обрабатываются. С одной стороны, подобная схема дает возможность анализировать обстановку на большом расстоянии, а с другой, тут должна быть куча ошибочных срабатываний. Если, конечно, там не стоит какой-нибудь комп, обрабатывающий информацию. Например, тучки или ночь, опять же, или пролет косяка птиц. Как это обработать? А может, все проще? В алгоритм зашито определенное количество установленных ситуаций, так сказать, матриц, на которые все и ориентируется. Если учесть, что хрень архейская, то как бы не получилось так, что и настроена она на опасности, имевшие хождение в те времена. Этак и нас могли сбить, когда мы подлетали. Но, видимо, мы не подпадали под определение угрозы. Или нас просто не заметили. Что-то я сомневаюсь, что местные досконально знают эту систему. Возможно, проверили на некую угрозу, она совпала, защита отреагировала и успокоились. Надо бы посмотреть центр. Остальное довольно банально. В качестве ответки, реакции, формирования на пути врага коридоров, перегретого до состояния плазмы воздуха. Причем дальность такого коридора 2 км будет. Сильно, однако. Ого, даже гравитационные удары есть. Правда, не оптимальные, рассчитанные на большую площадь и жрущую огромное количество энергии. У меня чуть ли не на пару порядков экономичнее подобные структуры. Также есть заморозка и еще нечто, вызывающее колебания определенной частоты в нападающем объекте или рядом с ним. Последнее выплыло из глубин сознания как-то само, я даже удивился. Присмотрелся. Ничего особенного. В объеме формирующегося защитного плетения начинает вибрировать воздух. К чему это, я не понял. По-моему, он не способен причинить особого вреда. Ну и еще стандарт. Срабатывание многих примочек при пересечении сети плюс аурные датчики. Но вот зачем они тут, на такой высоте? Черт его знает. Может, летали раньше археи? Все возможно. Полетев дальше, я полюбовался облагороженной местностью, пока не нашел чуть ли не в 0.5 км от дома устраивающую меня площадку, на которой и приземлился. Меч и шест я не взял с собой, но мысли, чем заняться, у меня были. Сначала просто разминка, потом отработка разных комплексов на различных ускорениях, а под конец некоторые опыты со своей аурой по составленному плану. Снова вспомнился тот мужик, у которого аура работала в качестве брони. Особой необходимости в этом не было, мои симбионты вполне справлялись с подобными задачами, но делать такое определенно надо уметь. Да и защита защите рознь, враждебные воздействия могут быть самые разные, от удара до отравляющего газа. Да мало ли еще какие. А разные технологии, примененные вместе, вполне могут однажды спасти мне жизнь. Где-то часа через 3 у меня даже стало что-то такое получаться. Чем-то это напоминало чародейскую технику. Представить? Ощутить? Сделать? Впрочем, еще работать и работать над этим, зато обнаружил интересный эффект. Аура-то проникает сквозь предметы. Правда, неохотно, в зависимости от материала, но все же. В камень хуже, в дерево лучше. Так вот, я научился такому фокусу. Берешь бревнышко, с трудом на толстую сухую ветку, которая не попалась на глаза садовникам, я все же нашел. Делаешь так, чтобы твоя аура проникла в него, уплотняешь ее по указанному алгоритму и обозначаешь движение, будто ломаешь дерево. И оно ломается. Правда, жизненной энергии из ауры при этом много уходит. Но само действие и принцип довольно интересные и впечатляющие. Так, теперь попробуем другое. Я сосредоточился. Потом расслабился, вошел в свой боевой режим и начал выполнять движения, очень напоминающие таковые из оздоровительного ушу. Вот внутренняя энергия начинает течь по организму так, как я задаю. Плавные движения рук насыщают пальцы, вернее, их внешний аурный слой сырой жизненной энергией. Еще несколько плавных движений, внутренний настрой, желание, волевое усилие, и эта энергия приобретает нужные мне свойства. Несколько разных пассов, плавное перемещение к ближайшему дереву и резкий удар вытянутым указательным пальцем по висящей на уровне головы ветки. Палец останавливается впритык, не дойдя до ветки буквально миллиметр. Но энергетический сгусток отрывается и мгновенно впитывается деревом. Расслабляюсь и смотрю на результат. Внешних изменений пока нет, но магическим взором вижу, как энергетическая клякса расползается по ветке. Через десяток секунд листья начинают скручиваться, желтеть и опадать. Кора приобретает нездоровый оттенок. Болезнь начинает двигаться к стволу, но я перекрываю ей путь своей аурой, разоружаю и впитываю обратно свое проклятие. Мне оно не причиняет никакого вреда, хотя другому человеку, возможно, даже чародею, не поздоровилось бы. Что ж, кое-что уже начало получаться. Тут вокруг меня закрутился какой-то конструкт. Приглядевшись, я с уверенностью определил, что он от Карины. Повисев немного, конструкт уверенно нырнул в мою ауру, и в голове раздался голос моей девушки. «Никас, ты куда забрался? Возвращайся и приводи себя в порядок, скоро приедет мой папа, я хочу тебя с ним познакомить». «Скоро вернусь», — я мысленно ухмыльнулся. «Что-то волнуется, девочка». «Ладно, не будем напрягать обстановку, а послушаем доброго совета». Я встал, огляделся напоследок и резко взмыл в воздух, оставив внизу взметнувшийся следом за мной растительный сор.